Наступил сочельник. Он был метельным и белым-белым, как ни в какой другой день. Наше крыльцо занесло снегом, и, разгребая его, я подумал: необыкновенный снег, как бы святой. Ветер, шумящий в березах, тоже необыкновенный. Бубенцы извозчиков не те, и люди в снежных хлопьях не те. По сугробной дороге мальчишка в валенках вез на санках елку и как чудной чему-то улыбался. Я долго стоял под метелью и прислушивался, как по душе ходило веселым ветром самое распрекрасное и душистое на свете слово — Рождество. Оно пахло вьюгой и колючими хвойными лапками. Не зная, куда девать себя от белизны и необычности сегодняшнего дня, я забежал в собор и послушал, как посредине церкви читали пророчество о рождении Христа в Вифлееме. Прошелся по базару, где торговали елками, подставил ногу проходящему мальчишке, и оба упали в сугроб. Ударил кулаком по залубеневшему тулупу мужика, за что тот обозвал меня шулды-булды. Перебрался через забор в городской сад, хотя ворота и были открыты. В саду никого. Одна заметель да свист в деревьях. Неведомо отчего бросился с разлету в глубокий сугроб и губами прильнул к снегу. Умаявшись от беготни по метели, сизый и оледеневший пришел домой и увидел под иконами маленькую елку. Сел с нею рядом и стал петь сперва бормотой, а потом все громче да громче. «Дева днесь Пресущественного рождает». И вместо «Волсви же со звездою путешествуют» пропел: «Волки со звездою путешествуют». Отец, послушав мое пение, сказал: «Ну не дурак ли ты? Где это видано, чтобы волки со звездою путешествовали?» Мать полила для студня телячьи ноги. Мне очень хотелось есть, но до звезды нельзя. Отец, окончив работу, стал читать вслух Евангелие. Я прислушивался к его протяжному чтению и думал о Христе, лежащем в яслях. Наверное, шел тогда снег, и маленькому Иисусу было дюже холодно. И мне до того стало жалко его, что я заплакал. «Ты что законючил?» — спросили меня с беспокойством. «Ничего, пальцы я отморозил. И по делам тебе не слуху. Поменьше бы олётывал в такую зябь». И вот наступил, наконец, рождественский вечер. Перекрестясь на иконы, во всем новом мы пошли ко всеночной в церковь Спаса Преображения. Метель утихла, и много звезд выбежало на небо. Среди них я долго искал рождественскую звезду и к великой своей обрадованности нашел ее. Она сияла ярче всех и отливала голубыми огнями.